на манер пещерных людей, мы разложились прямо на дубовом паркете посреди угловой комнаты, той, что с эркером, и руками таскаем куски дымящейся пиццы из расписной коробки. Как обычно, наша пицца состоит из двух разных частей. Мужской и женской, или инь и ян, как сказали бы некоторые. Восточная, его половинка, с мясом и жгучим перцем, и западная, ее, со сладкой паприкой и ананасами. Я не вношу консервированных фруктов вместе с соленой пищей. Катрина тянется оттяпать кусочек моих 180 градусов. Я в шутку хлопаю ее по загребущей лапе. Но это ее не останавливает. Еще у нас есть две полулитровые банки минералки «Фарис» с синей этикеткой. «А что, не дурно?» — говорю я, скользя взглядом по голым стенам. «Между прочим, Сигбьорн, я уверена, что если бы ты жил один, ты так бы все и оставил. Не стал бы покупать мебель». «Не знаю. Возможно. Тебе не кажется, что пол холодит?» «Немного», — отвечает она. «На улице чуть ниже нуля, а пол ледяной. Ничего не попишешь. Такую цену приходится платить в Осло за элегантный югенд. Правда, за это в квартире будет прохладно до середины лета. А когда мощная каменная кладка наконец прогреется, то будет держать тепло до ноября». «Слушай, у меня идея», — говорю я. «А что, если нам поставить в эту комнату пару шезлонгов? Я видел тут изумительные в магазине «Мартин Ольсен», стального цвета и с остальными ножками. Тогда бы мы изредка могли обедать возлежа, как римские патриции. Когда будет настроение подекаденствовать, а?» Эта спонтанно возникшая мысль — неплохое решение проблемы, которая мучает меня уже некоторое время с тех самых пор, как мы решили, что старые диваны нам наскучили, и пора от них отделаться. Как я и говорил, в пустом пространстве креативность расцветает буйным цветом. Ничто не сдерживает ее, не мешает мысли пулей летать меж стены потолком. Наверное, Катрина права. Я бы предпочел абсолютно пустую квартиру. Она жует, сочиняя ответ, хотя, может, просто увлеклась пиццей. «Не знаю. А это не будет выглядеть слишком тет-а-тетно?» «Конечно, будет. Именно это мне и нравится». «Да, но если к нам придут гости, как мы их рассадим?» «В этом вся изюминка. Это удлиненные кушетки. Два человека усядутся на них совершенно вольготно. А если гостей будет больше, у нас есть складные кресла». «Значит, мама с папой должны будут сидеть без спинки?» — спрашивает Катрина. «Мама и папа!» — завожусь я. «Мама и папа! Разве им здесь жить? Почему я должен обустраивать свой дом под них? Ну, символическая спинка там есть. Они ведь будут сидеть, а не спать, надо надеяться. Потом они могут сесть с того конца, где подлокотник. Тогда можно опираться на руку». «А что?» — говорит Катрина. «Занятно?» «Во всяком случае, это нестандартное решение». «Только очень уж подчеркивает, что нас двое», — говорит она так, словно ей не терпится изменить эту цифру. «Это, я надеюсь, моя мнительность, а ей просто хочется иметь гостеприимный открытый дом». «Вопрос можно?» Она расплывается в самодовольной улыбке, как если бы уличила меня в нелогичности и недальновидности. Иногда ее поведение раздражает необыкновенно. «Да. Ты же не хочешь всунуть между ними телевизор?» «Конечно, хочу. Это основная идея. Телевизор — валяние, вкусненькое, эпикурейство. Будь у римлян телевизор. Они б только так его и смотрели». У Гарри Ларсона есть неплохой рисунок, фактически один из его лучших. Там вся семья, мама, папа, дети, кошки и собаки, сидят, уставившись в стену. А называется это все «The Days Before Television». «Все это посреди комнаты?» «Нет, в углу. Так, чтоб человек мог выбрать, хочет он смотреть на экран или в камин?» «Камин занимает дальнюю треть восточной стены и обращен в южную сторону. Изначально по этой же стене была дверь в большую спальню, но я заложил этот вход и пробил новый из прихожей. Неразумно, когда спальня сообщается с гостиной. Камин выбелен и украшен известковыми излишествами наподобие потолочных. Его хорошо бы разобрать и заменить на более элегантное изделие, но я не стал пока его трогать. Это терпит до лета, когда в нем отпадет нужда. Их придется поставить валетом, так? Выкладывает она свою козырную карту. Но тогда только один из нас сможет смотреть телевизор по-человечески. Все учтено, расплываюсь я в улыбке. Во-первых, они наверняка выпускаются в зеркальном варианте. Их сочинил Вико Маджестретти для Де Падова. В прошлом году они выставлялись в Милане на показах. Кушетка не может быть только лево- или правосторонней. Это нонсенс. К тому же у них переставляется спинка. «Ну ты хват!» — тянет она с оттенком восхищения. «Хотя я собирался поставить их как раз валетом. Это гораздо более заманчивое скрещение линий». Я не озвучиваю того обстоятельства, которого Катрина, кстати, могла бы и не оценить, что натолкнуло меня на идею с кушетками пицца. «Инь и ян. У меня сегодня китайский день. Инь-ян. Ее-его. Две кушетки, как прообраз близнецов в материнском лоне. Валетом. Хотя наши с Катриной отношения не опишешь как дао, они не укладываются в простые и банальные закономерности чередования мужского и женского, мягкого и жесткого, активного и пассивного. Все гораздо сложнее. Некоторым образом мы оба андрогины. Но сила каждого дополняет достоинство другого. Я люблю созерцание. Ей нравится, когда на нее смотрят. Также и в профессиональной жизни. Я мужчина, творю в сфере ян, вкладывая в это свою инь-душу. А Катрина – женщина, использующая свое начало ян для инь-бизнеса. Если взглянуть на вещи таким образом, то два обсуждаемых шезлонга приобретают куда большее значение, нежели посадочное место для просмотра телепередач. «Подлокотники низкие», — продолжаю я. «Экран не загораживают». Она открывает рот для возражений, но передумывает. И я вижу, что одержал маленькую победу. «А мы сможем взять их домой? Посмотреть, как это выглядит?» — спрашивает она наконец. «Безусловно, я у них не самый последний покупатель. Кстати, Вико Маджестретти проектировал кровать для Папы Римского, так что сидеть на них удобно наверняка», добавляю я после паузы. «Пицца пересушена, по крайней мере, мой полукруг, так что Катрина она тоже не прельщает. Мы принимаемся разбирать коробки с теми вещами, которые уже можно расставлять. Я обойным ножом спарываю скотч на первой коробке. Это выглядит почти как священное действие. Есть что-то пьянящее в этом моменте, когда ты распаковываешь несколько первых своих вещей, не кухонных железок, понятно, и медленно, вдумчиво принимаешься искать для них место на подоконниках и в шкафах новой, только что отремонтированной, большой квартиры. Тут уместно сказать, что обнова не в разы больше старой. Сейчас у нас 160 метров брутто, а было 140. Не то чтобы нам скоропостижно, как если бы Катрина, например, ждала ребенка позарез, потребовались 20 квадратных метров. Катрина не беременна, и мы договорились с этим не спешить, Но помимо численного прироста, бывают и другие причины сменить жилище. Во-первых, наша новая квартира привлекательнее. Она существенно лучше расположена, чем та на Нильс-Юльстгатен. Во-вторых, прежняя квартира стала нам надоедать. Мы исчерпали ее потенциал. Ни я, ни Катрине не забыли того мгновения, когда с час назад внизу у машины нас повело на случку. Как я легонько шлепнул ее, а она ответила демонстративно неприличным, как труженица панели, движением языка. И я вижу по ней, что мысль запала ей в душу. Катрина ходит по квартире и радостно ждет. Уж не помню, когда мы в последний раз занимались этим на полу. Но выбора нет. Зато нам ничто не помешает. Акт заявлен и состоится. Но так здорово чуть отсрочить его, чтобы насладиться еще и предвкушением. Раздается громкое «Вау!» Это Катрина притащила склянки в ванную и включила там свет. Она и в самом деле не видела ее в готовом виде. Две предыдущие недели, пока Катрине была на Филиппинах, я вкалывал тут все вечера. Для женщины ванная комната — святая святых. Это мой подарок Катрине на новоселье. Я иду на ее вопль и замираю в дверях ванной. Под мышкой у меня стопка книг по искусству, на лице широкая улыбка. Ей видно меня в зеркало. Книжки обернуты в матово-белые полупрозрачные обложки. Это дело моих рук. Как хотите, но не книжным графиком диктовать мне, какого цвета и вида корешки будут стоять на книжных полках в моем доме. Но, вижу я, некоторые обложки замахрились. Надо будет их поменять. «Какая красотища!» — выдыхает Катрина и выписывает потешный, но не лишенный элегантности пируэт на блестящем полу. «Сигбьорн, я тебя обожаю». «И ты не будешь оплакивать ванну?» «Может, когда-нибудь, но не сейчас». По моему разумению, прямоходящим Homo sapiens, естественно, мыться стоя. Да и Катрина не страдает манией мариноваться в собственной размоченной коросте по два раза на неделю. К тому же ванну надо было выкорчевывать хотя бы для того, чтобы добавить помещению воздуха. На ее месте, там, где ванная комната выдается в северо-западном направлении, я сочинил душевой альков. От занавесок и кабинки я отказался. Зачем? На полу ванной не должно быть ничего, что боится воды, не говоря уже об уродстве душевых кабин. В своей простоте комната эта подлинный шедевр. От двери видны только 4 квадрата и изогнутый мастер-кран. Все из натурального камня, за исключением унитаза, зеркала и смесителей. Стены и пол выложены крупными плитами зеленого сланца, а мойка утоплена в гранитный прямоугольник толщиной 25 сантиметров темно-серого тона с прожилками красного. Сток скрыт за бутафорской стеной из водостойкого и водоотталкивающего пористого бетона, в которую вмуровано и зеркало, и которое раструбом открывается к скрытому за углом душевому алькову и обзаводится полочками, кажущимися выбитыми в стене. Так у душа появляется небольшая дополнительная площадь для шампуней, гелей и прочего. На противоположной стене, за унитазом, еще две простейшие металлические структуры – штанги для полотенец. Держателя для бумаги нет, просто ниша. Я чуть опустил потолок, выкрасил его в серый цвет и уставил галогенками. Немного избито, но практично. Пол имеет наклон в сторону стока в душе. Это и раньше так было, я лишь довел до ума. Аскетизм этой комнаты сродни религиозному. У меня как-то не нашлось случая спросить Катрины, мастурбирует ли она иногда с помощью гибкого душа. Да, я постеснялся. Но если она этим балуется, ее ждет приятный сюрприз. Теперь у нас американский душ с функцией быстрой пульсации. Не забывай, «Вся картинка испортится, как только ты устроишь здесь бардак», — говорю я. «Оптимально вообще ничего сюда не тащить. Мы купим тебе туалетный столик в спальню. А здесь...» — я тычу в сторону полок на фальш-стене, которая видна только из душа. «Место для твоих кремов и шампуней. Сможешь запомнить?» «Такой красивой ванной я не видела никогда. Ты думаешь, ее можно всем описывать как маскулинную?» «Нет, пожалуй. Мне она кажется бесполой. Может, такое впечатление из-за цвета. Он не особо романтичный, но ты, по-моему, не из тех, кто обожает повеселее. Или тебе хотелось розовой плитки и здоровой фарфоровой держалки для туалетной бумаги, да еще в цветочек? Нет, ты что? Все потрясающе! Мне не терпится опробовать этот душ. Ну и давай, я пойду поищу для тебя полотенце». Она плещется 15 минут. Я слоняюсь по квартире, расставляя мелочи. На кухне я долго верчу в руках пресс для цитрусовых, пытаясь понять, гармонирует ли он с новой обстановкой. Я купил его еще 7 лет назад, и с тех пор он успел стать классикой дизайнерского искусства. Созданная Филиппом Старком тренога из алюминиевого сплава, похожая на малярийного комара, Juicy Salif. Зооморфное творение, задуманное для оживления утлой кухонной флоры. Оно так пошло в ход, что теперь потеряло всякую загадочность. Без него не обходится ни одно модное место или статья по интерьеру, где его неизменно приводят в качестве примера скромного обаяния прет-а-порте. Предмет ни разу не использованный. Пряча его в шкаф, я именно по этой причине начинаю склоняться к скорому расставанию с ним. Он непрактичен и превратился в китч. Не в том смысле, что Старк вообще грешит китчем, нет. От многих его объектов я прихожу в восторг. Но это его изделие теперь китч. А жаль. Она появляется, завернутая в большое белое полотенце. Волосы мокрые. Когда они мокрые, они чернее, и ноги кажутся длиннющими. Она стоит в дверях, всем своим видом спрашивая: «Ну что, давай?» «Давай. Заодно осветим наш храм любви. Благо я предусмотрительно затянул там пол покрытием, и не абы каким. На полу спальни, на подложке из тонкого резинового мата, темная светло-коричневая циновка из агавы. Утром и вечером она будет массировать уставшие ноги, снимать напряжение. К тому же она идеально гармонирует с цветом стен, которые я выкрасил в бежеватый с заметным добавлением зеленого, спокойный, расслабленный тон. В Японии он в ходу. Кровать прибудет только завтра. Освещения нет. Лишь отблески уличного света. Я иду за Катриной по пятам, и в ту секунду, когда она переступает порог, стягиваю с нее полотенце. Она стоит голая, в голой комнате. Следы воспоминаний о былом загаре еще видны. Но сейчас, посреди зимы, кожа на загривке едва не фосфоресцирует в темноте. Тут только мы замечаем, как же тихо в доме, хотя времени-то всего ничего. 10 вечера. Ни вопли телевизора, ни запузыренной на полную попсы, ни орущих детей, ни скандалящих супругов. Изредка сглотнет старый сливной стояк, но в данную секунду тишина полнейшая. Слышно дыхание Катрины, уже сбившееся на прерывистое. Я пока не касался ее, но теперь мягко и осторожно опускаю ладони на ее ноги и бедра. Она не шевелится, сопит. С Катриной дело такое. Ее так же легко завести, как трудно кончить. Она утверждает, что в постели ей ни с кем не было так хорошо, как со мной, хотя женщины говорят такое каждый раз. Но иногда мне приходится трудиться над ней неразумно долго, гораздо дольше, чем хочется. В ее сексуальности есть психологический нюанс, к которому я никак не приноровлюсь. Я размеренно скольжу руками вниз по бедрам, сворачивая на фосфоресцирующие полусферы. Я знаю, что искомое место уже мокрее мокрого. Постанывание Катрин подтверждает это. Вот и все, чего она требует по части ласк прелюдий. Она предпочитает позу, стоя, прогнувшись вперед. Но сейчас не на что опереться. Она вырывается и опускается на пол. Я поднимаю влажное полотенце и аккуратно расстилаю его, чтобы на теле не осталось вмятинок от циновки. Кстати, пол здесь теплее, чем в остальной квартире. Сам я расстегиваю рубашку. Все остальное делает за меня Катрина. Она расстегивает молнию на брюках, и они съезжают на пол, потом стягивает ниже колен трусы от Calvin Klein и оставляет меня так. А сама кладет прохладную руку на мой встрепенувшийся пенис и ласкает его, пока не доводит до кондиции. «Готов, парень!» Теперь она хочет, чтобы я вставил его в нее. Поэтому она откидывается спиной на полотенце, раздвинув ноги, и лежит, как непонятная штучка из слоновой кости. От ее и моих гениталий идет слабый, но острый и, в общем, отвратительный запах соития. Я скидываю трусы и брюки. Носки пусть будут. Уже укладываясь на ней, я думаю, напрасно я швырнул брюки. Надо было сложить их, если уж некуда повесить. Все устраивается в мгновение ока. Она сама направляет пенис, и вот я уже внутри, в мокром и ненасытном тепле. Ее нутро будто затягивает. Кажется, что там вакуум. Когда пенис выныривает наполовину, то губы следуют за ним, будто они отдельные существа, которые впились в него и давай зацеловывать ненаглядного. Катрина всхлипывает. На твердой поверхности легко, оказывается, изучать ее внутреннюю анатомию. Где пустоты? Где дно? От этого я страшно возбуждаюсь. То, во что я упираюсь, — крепкое тело, а не жесткий матрац, это точно. Я опускаюсь на локти и несмело целую ее в плечо. Надо сказать, мы с Катриной никогда не целуемся, даже во время соития. Всхлипы сменяются завываниями. Я пугаюсь, только бы она не начала разговаривать. Она начинает. «Сигбьорн, еще, еще, говори со мной». «Хорошо, правда?» — пытаюсь я. «Да, хорошо». «Нет, скажи, что тебе, еще, скажи, что тебе, еще, еще». «Скажи, что тебе охуенно нравится выебать мою пизденку!» Она перешла на «шо» и «шо». Я бормочу нечто нечленораздельное. «Нет!» — визжит она. «Скажи, как я хочу!» «Слушай, подумай о соседях!» — урезониваю я. «Не будь такой заразой!» — шипит она. «Насрать на соседей! Ну, давай скажи!» «Мне охуенно нравится выебывать твою пизденку!» В ее устах эти слова звучат довольно эффектно. К тому же, строго говоря, мне ее вагина не кажется пизденкой, и я предпочитаю для нее более цивильное название. Но соловья баснями не кормят. «Мне нравится выебывать твою пизденку», — повторяю я почти шепотом. «Да, так, так-так!» Я ложусь на бок и принимаюсь массировать ее твердое, как резиновые заклепки, соски. Повторяю «пизденка» еще раз, чтобы уж без претензий. «Но нет. Скажи, что я, блядь. Скажи, что у меня пизда за уши заворачивается. Боже правый. Пизда блядская. Пытаюсь я творчески развить сюжет. Она теперь сама качает меня так, что я могу ничего не делать. Меня начинает разбирать. В крессе завинчивает. Чтобы не кончить раньше времени, я принимаюсь думать про белую кухню со стеклянными вставками и неизбывными фацетками. Пизда блядская. Блядь пизденная, блядская блядь. Повторяет она, как заведенная. «Ну, еще! Еще! Насаживай меня на свой хуй!» А я чем занимаюсь? Эх, раз, еще, похоже, много-много раз. Сегодня здорово, как никогда. Вдруг до меня доносится музыка. Басы. Медленная мелодия. Подробности не разобрать из-за Катрининых воплей. «Ну же, ну, выеби меня!» «Я тебя ебу, и это чистая правда. Потом я еще по доброте добавляю довесок в блядскую пизденку». «Нет! Представь, что под тобой другая, девка съемная. Прикинь, такая смазливая помпушка, а я сижу рядом и смотрю на вас». Она тоже перешла на шепот. «Смазливая помпушка», удается мне произнести, хотя и рассеяно. Мелодия какая-то знакомая. «Ну, давай, давай!» Вот твой мокрый раздутый хуй ныряет в нее, потом выходит и так долбит, долбит. А я смотрю. «Ты смотришь, а я долблю». «Вот!» — кричит она. Соскальзывает с моего крючка с чмокающим звуком, который в голой комнате просто оглушает. Честное слово, засовывает себе туда руку, по-моему, по локоть, и давай наяривать так грубо, как я и не решаюсь. А потом раз, левой рукой хватается за мой член и в две руки мастурбирует нас обоих. Я стою на коленях, упираясь ими ей в попу, и смотрю на нее. Жгучая похоть сгущается в темноте. Мы практикуем коитус интерруптус. «Уже! Уже! Уже!» — вздрагивает Катрина. «Шар в лузе. Я догоняю секунд через 15. Много 20. Почти все вытекает ей в ладонь и немного на левое бедро. Спермы много. Мы давно не занимались сексом. Она что-то комковатая на вид». «Фуф!» — говорит Катрина и смеется. «Вот мы и отпраздновали новую квартиру. Пока мы лежим обнявшись, и моя рука покоится на ее талии, а сам я думаю о том, что зябну, и как мы скоротаем ночь на голом полу, Катрина тоже различает музыку. «Слышишь?» «Слышу. Что-то знакомое». «Уитни Хьюстон, а песня «I will always love you»,» — хохочет Катрина. «Ты думаешь, а не Беттон?» «Ну что, хорошо было?» «У-у-у-у», — тянет Катрина. «Блядская пизденка», — произношу я. «Отстань! Ты такая мокрая, из тебя льется!» Говорю я зачем-то, видно, чтоб подразнить ее, показать ей, куда она катится. «Заткнись!» — огрызается Катрин. Музыка смолкает. Это у соседей сверху. Потом шарманку заводят снова. 10, ну, 15 секунд хватает нам, чтобы удостовериться. Это тот же самый хит «I will always love you». Примечание. «Я всегда буду любить тебя». Английский. Конец примечания. Басы мягко гукают в потолок. Голос растворяется в бесконечно протяжных руладах. Дыхательная техника за гранью возможного, будто узкая багряная линия прочертила серый бесстрастный потолок. «Какого черта?» — запузыривать одно и то же два раза подряд. Задаю я вопрос. «Наверное, это привидение», — предполагает Катрина. «Непрекаянная душа бедной кассирши из магазина Рими, утонувшей во время вожделенного отпуска на Канарах, не в силах упокоиться с миром, несчастный призрак часами гоняет любимую песню. И так каждую ночь». Она хмыкает. «Сомневаюсь, что кассирша жила в таком доме. Ладно, пускай элитная куртизанка, которую нашли задушенной. А если в порядке мыслительного эксперимента предположить, что мы имеем дело с живым существом, спрашиваю я, тогда это одинокая сентиментальная тетка», морщится Катрина. «У нас нет записей Уитни Хьюстон. Я всегда числил ее заодно с Элтоном Джоном. Но эта мелодия, которую я раньше не слышал, производит другое впечатление. Она более глубокая и подлинная. В ней есть нечто настоящее. Любовь, наверное. Возможно, нам следует купить проигрыватель. Мы лежим на влажной, измазанной спермой махровой ткани фротте, агаве, каучуке и дубе. Уличный свет окутывает Катрина шафрановым цветом. На третьем этаже поет Уитни Хьюстон. Катрина вытягивает руку и щекочет меня за яйца. Как насчет дубля 2? И мы проделываем все еще раз».